Третий энергетический центр. Слово о гордыне. К диапазону третьего энергетического центра относятся деньги, сила, власть. Погрузившись в социальное общение, любой индивидуум испытывает потребность занять там определенное место или даже приобрести важный статус или положение и, соответственно, начинает искать возможности. Кто-то выбирает честный путь через развитие собственного бизнеса или построение карьеры, а кто-то предпочитает действовать посредством силы. Кто-то в своем стремлении занять хорошее место не брезгует пожертвовать и репутацией. Основная задача человека на данной частоте – зарабатывание денег, выстраивание карьеры, поднятие статуса. Так как зарабатывание денег может сильно портить и нервировать нас, то многие, погружаясь в борьбу целиком, ищут успокоение в больших суммах. Но, как показывает практика, большие деньги лишь добавляют внутренних проблем. И все решают их по-своему. Если человек считает, что сила прежде всего, то главным для него становится умение ударить другого. Ударить не обязательно физически, можно вербально, путем хамства, предательства, оговора. Как говорится, на войне все способы хороши. И в данном случае воин не выбирает оружие, он выбирает победу. Мудрец же предпочитает идти вперед через оружие. Например, с помощью собственного бизнеса, личного бренда, музыки и так далее. То есть он предпочитает работать над собой, развивать то, что может, не рассчитывая на чьё-то унижение и не используя запрещенные приемы. У нас есть примеры певцов, художников, изобретателей, которые добились всего сами, без какой-либо вражды, разве что преодолевая внутреннюю борьбу с собой. То есть глупец воюет с внешним миром, а мудрец – с внутренним. Что же заставляет человека опускаться до животных инстинктов, вступая в бесконечную схватку с невидимыми врагами? Конечно же, гордыня. Человек власти и гордыня в наше время практически синонимы. Как можно, добившись высоких позиций, не поверить в свою суперуникальность? Как можно не поддаться искушению поверить в комплименты окружающих, когда вы занимаете высокое положение в обществе? Все это опьяняет человека и делает его более слабым и уязвимым. Поэтому очень часто музыканты, которые начали собирать стадионы, вскоре теряют азарт. Ударяются в разгул, их музыка становится значительно хуже. Многие начинающие политики, заняв влиятельное положение, забывают об обещаниях, данных обществу. Человека слабого власти деньги меняют, а мудрому они идут на пользу. Коллективы рушатся не из-за конкретных личностей, а из-за программы гордыни, которая съедает человеческое здравомыслие. Именно к человеку, который не знаком с данным вирусом, чаще всего цепляются упомянутые ранее ментальные фекалии самых разных видов и начинают посылать в его неокрепший ум мысли примерно такого содержания. «Мир не идеален. Друзья, предатели. Никто меня не понимает. Я жертва. Все вокруг плохие, а я гений». Молодым неокрепшим личностям это сносит крышу. Они начинают верить в это и сходят с ума. У них появляется недоверие к близким, поверхностный взгляд, страх ошибиться, надменность в отношении к другим и многое другое. Человек, отравленный гордыней, априори воспринимает реальность через фильтр и не может увидеть ее такой, какая она есть. К чему приводит вирус гордыни в общем смысле? К падению общества, к усилению негатива. Увы. Не думайте, что гордыня существует только в третьем центре. Здесь ей просто дается больше власти. Представьте, что будет с властителем, в которого проникает этот паразит. Он начнет уничтожать собственное население, прикрываясь благими целями. Он будет слушать только тех, кто тешит его эго враньем. А вскоре их тоже заключит в темницу собственного безумия. Гордыня очень опасна. Страдают от гордыни люди четвертого диапазона, четвертого энергетического центра. Там дела обстоят еще хуже. Если гордыня прицепляется к таким людям, то волей-неволей из эзотериков они превращаются в шизотериков, из людей высоких моральных качеств в воплощенную низость. Как отличить эзотерика от шизотерика? Во-первых, конечно, по наличию гордыни, а во-вторых, потому, соответствует или не соответствует то, что он говорит, тому, что существует в реальности. Если он рассказывает, что он бог Ра в пятом воплощении, но здесь и сейчас он питается дошираком, потому что вокруг интриги и предательства, то, скорее всего, что-то с этим человеком не так. Если он постоянно дает советы, то при этом его собственная жизнь похожа на триллеры, фильмы ужасов, тоже стоит задуматься. Опытных мастеров гордыня губит постепенно. Она по чуть-чуть начинает проникать все глубже и глубже, делая восприятие мастера однобоким, слышащим и видящим только себя, а все остальное воспринимающим в штыки. Представьте, что будет видеть экстрасенс с гордыней. Только то, что ему позволит его эго. Такие вот эзотерики во всех видят злых чудовищ, монстров, бесов и так далее. Потому что они сами полны ими. Когда-то я тоже понял, что есть на свете ментальные фекалии. И начал делать регулярные чистки. Кстати, делаю их до сих пор. Просто уже реже. Находясь в городе-миллионнике, вы по умолчанию не можете быть чистыми постоянно. Почему? Потому что ваш пьющий сосед, коллега по работе, родственник или подписчик в соцсетях могут быть низкочастотниками, не желающими вам процветания. Потому что льстецы или те, кто хочет откусить кусочек вашего успеха, могут, преследуя свои собственные цели, пробудить вашу гордыню и опустить вас на более низкий уровень. Иногда люди, приобретшие огромную славу, внезапно так же быстро теряют ее, поскольку не справляются с общественным вниманием. Ментальная подготовка и повышение вибраций – это основной инструмент для предотвращения негатива в виде порчи, сглаза, черной магии. И упомянутая мной чистка – это все то, что повышает вашу вибрацию, вашу частотность или даже упоминавшиеся ранее простые, чисто физические способы очищения от негатива. Одним словом, слышите лесть? Не спешите торжествовать. Лучше приложите усилия к тому, чтобы льстивые фразы стали ближе к истине. Мне кажется, что эта часть книги – одна из самых важных в жизни каждой личности на нашей планете. Ведь именно гордыня является причиной войн, недугов, травм, противоборств, хаоса. Она разрушает отношения, коллективы, огромные корпорации. Гордыня провоцирует и преждевременный уход из жизни. Теперь давайте разберемся, как определить, что у вас этот вирус присутствует. Возьмите лист бумаги и ручку. Далее я предлагаю тест, определяющий степень гордыни внутри вас. Ваша задача – честно отвечать, анализируя свой характер и поступки. Если произнесенное полностью соответствует вам, заносите на свой счет 10 баллов. Если произнесенное близко к вам, пишите от 7 до 9 баллов. Если это периодически присутствует, то 5 баллов. Если редко, то от 1 до 3 баллов. Итак, тест на наличие вируса гордыни. Первое. Вы уверены в том, что ваша точка зрения является истинной. Вы часто спорите с друзьями на разные темы. Вам кажется, что вы уже, в принципе, много знаете. Вы думаете, что ваши друзья глупее вас. Вы считаете, что вы действительно профессионал во многих сферах, и ваше мнение – истина в последней инстанции. Если это 100% про вас, пишите 10 баллов. Если близко – от 7 до 9 баллов в зависимости от точности попадания. Если периодически – 5 баллов. Если редко – 2-3 балла. И далее точно так же поступаем с ответами на все вопросы. Второе. У вас повышенное чувство собственной важности. Вы постоянно думаете о том, что вы благодаря своей работе важнее других. Вы считаете, что ваша профессия самая важная. Вы не упускаете случая упомянуть об этом лишний раз. Вы постоянно рассказываете о своих заслугах. Ваша репутация и количество денег для вас гораздо важнее, чем чувство ответственности за коллектив подчиненных. Третье. Вы часто унижаете себя и других. Вы обидчивы. Чувствуете свою никчемность. Вы часто обижаетесь и выставляете себя жертвами перед другими или наоборот, обижаете других, унижая их. Вы уверены, что все обижают вас и считают никчемными. Вы регулярно жалуетесь на это своим друзьям и близким. Четвертое. Вы хвастаетесь. Вы постоянно рассказываете окружающим не только о своих достижениях, но и об успехах детей, о покупках, недвижимости, отношениях и так далее. Пятое. Вы приписываете себе заслуги других людей. Даже если вы делаете проект совместно с коллегой, рассказывая о нем друзьям или докладывая начальству о результатах, вы используете только местоимение «я» и вообще предпочитаете умалчивать об участии других. Если есть вероятность сохранения этого в тайне, вы можете выдать чужой проект, текст, песню, дизайн за свой собственный. В интервью вы не считаете обязательным упоминать людей, которые, например, помогали вам в организации какого-либо мероприятия. Шестое. Вы общаетесь ради выгоды. Ваш круг общения составляют люди, которые по какой-либо причине нужны вам в жизни. Вы считаете, что общение – это не пустое времяпровождение. Это возможность окружить себя полезными людьми. И только с такими людьми имеет смысл общаться. Седьмое. Постоянный контроль всего и всех и нежелание делить ответственность. Запрет другим помогать вам или работать вместе с вами. Вы уверены, что лучше вас никто сделать не сможет. Вы часто пытаетесь проделать чужую работу или даже сделать ее самостоятельно. Вы очень требовательны и придирчивы в оценке проектов и работы других людей. Восьмое. Постоянная необходимость быть в центре внимания. Привлечение внимания к себе. Вы не можете стоять в сторонке во время какого-то мероприятия. Вы готовы практически на что угодно, чтобы оказаться в центре внимания, кричать, петь, танцевать, рассказывать глупости, лишь бы слушали и смотрели. Девятое. Болтливость. При этом постоянное сведение разговоров на себя. Вы очень общительны и способны в течение получаса без умолку рассказывать про свой поход в магазин. Вы общаетесь по телефону, рассказывая собеседнику о том, как прошел ваш день, о вашем настроении, о вашем здоровье, обо всех ваших удачах и неудачах. Если вы встречаетесь с друзьями, то обсуждаются исключительно ваши проблемы или темы, которые интересны вам. Десятое. Для вас характерна чрезмерная чувствительность и при этом бесчувственность. Да, именно так. Вы очень остро и эмоционально реагируете на любые события. Вы не можете спокойно заснуть и плачете, если вам показалось, что кто-то вас обидел. Но при этом вы не любите слушать рассказы о чужих проблемах и даже можете не сдержать зевок, когда собеседник рассказывает, например, о своей неизлечимой болезни. Вы считаете, что плакать могут только слабые люди. И вы не из их числа. 11. Вы уверены в том, что другие думают и говорят только о вас. Вы идете по улице и, видя смеющихся подростков, думаете, что они смеются над вами. Вы приходите на работу, а в этот момент коллеги закончили разговор. И у вас тут же возникает мысль, что они обсуждали вас. 12. Вы любите умышленно использовать в разговоре слова, которые окружающие, скорее всего, не поймут. Разговор свысока. Вы стараетесь запомнить побольше сложных слов иностранного происхождения, научных и психологических терминов, чтобы использовать их в речи с другими людьми, не собираясь разъяснять их значение. Это помогает вам ощутить превосходство над собеседником. 13. Осуждение. Вы всегда замечаете чужие ошибки и неудачи и с удовольствием обсуждаете их не только с их авторами, но и с окружающими. Вам нравится давать негативную оценку поступкам других. По вашему мнению, говорить о чужих победах и удачах – бесполезное и скучное занятие. 14. Нежелание меняться. Вы настолько уверены в своей точке зрения, что ни за что не поменяете ее. Вы вообще не любите меняться и считаете, что окружающие должны принимать вас таким, какой вы есть. 15. Вы чрезмерно озабочены тем, какое впечатление производите на других людей. Для вас очень важно мнение окружающих о том, как вы выглядите. Каково ваше интеллектуальное развитие? Вы делаете все, чтобы понравиться другим. Ради того, чтобы произвести на собеседников благоприятное впечатление, вы можете даже поменять свою точку зрения. Итоги теста. Вы набрали 100-150 баллов. Гордыни в вас много, но очень хорошо, что вы это чувствуете. Замечательно, что вы признаете, что находитесь сейчас на начальном пути своего развития. По опыту добавлю, что гораздо хуже не видеть в себе данных пунктов, чем честно в этом признаться. Да, вам есть над чем работать, но вы уже на правильном пути. Такой уровень гордыни обычно плохо сказывается на личной жизни. Этот результат часто бывает у красивых людей, но, скорее всего, не любящих себя по-настоящему. Это постоянные придирки, которые не дают чуду войти в вашу жизнь. Вы набрали 50-100 баллов. Гордыня у вас есть, хоть и осознанная. Наверное, вы в поиске и можете хорошо взвесить все свои действия и понять их причинно-следственную связь. Скорее всего, вы творческая личность, имеющая проблему с финансами. Второй вариант – это поиск своего предназначения. Вы набрали 20-50 баллов. Что-то не так. Скорее всего, вы с собой не честны. Обычно у тех, кто набирает меньше 30 баллов, гордыня больше, чем у набравших больше 100 баллов. Ведь если вы ранее не работали с гордыней и не видите ее сейчас, то, похоже, все очень плохо. Либо у вас огромные проблемы по всем фронтам, либо вы действительно волшебник-практик, который многое для себя почерпнул и понял. Советую более честно пройти тест. Либо скиньте эти пункты паре своих друзей и попросите, чтобы они за вас проставили баллы, так как иногда со стороны виднее. Вы набрали от 0 до 20 баллов. У вас очень много гордыни в запущенной стадии. Пора начать что-то делать. Так что же можно сказать о гордыне? Это серьезная проблема. И если вы заметили у себя признаки этого опасного вируса, нужно принимать меры. Но таблеток и витаминов от гордыни нет. Что-то сделать с этим можете только вы сами. Как? Переслушайте еще раз законы кармы. Поработайте над проблемой гордыни. Повышайте свою частоту. Поддаетесь искушениям? Способствуйте снижению уровня вибрации.